Я только что решил рискнуть головой, — в веселом отчаянии сообщил он. Отпустил эту больную по домашним делам. Обещала вернуться. Тогда смотри, ладно? В журнал я ее уже вписал. Ну ты даешь! С обычной своей громогласностью изумилась Ира. Зачем это тебе? Ну ничего, авось вернется. Всем нам хочется иногда сделать глупость. С Элеонорой был случай. Она дежурила в Новый год и отпустила больного встретить с семьей под честное слово. И знаешь, вернулся. Но ночь у нее была еще та. Такого случая Виталий за Элеонорой не знал, а славет дипломаткой, перестраховщицей. Виталий шел вдоль мойки. Уже вечерняя заснувшая вода. А впереди краснеет под закатными лучами круглое здание морской тюрьмы в Новой Голландии. Виталий очень любил это место. Стрелка острова, там, где сливаются мойка и канал Круштейна, облицована досками, которые подгнили и отвалились. Сквозь доски пробиваются кусты. Тишина и патриархальность. Это место всегда напоминало Виталию один пейзаж в Эрмитаже. Автора он не помнил, а называется... На сене. Хорошо? И не только потому было хорошо Виталию, что приятно после 12-часового дежурства выйти из больницы и идти вдоль тихой воды. Хорошо было потому, что он решился. Наверное, все бесчисленные отказы, которые он вынужден был произносить каждый день, накопились тяжелым осадком, потому что трудно говорить человеку «нет», когда он страстно просит, даже если просит он неразумного. И сегодняшнее «да» было искуплением. Дома Виталий занимался обычными делами и как будто вовсе не думал о Екатерине Павловне. У него вообще было твердое правило — полностью отключаться, не думать за воротами о больничных делах. Но вдруг почувствовал тянущую боль под ложечкой, которой никогда раньше не было, боль, характерную для язвы. Недаром же утверждает, что язва появляется от волнений. В кармане пиджака нащупался листок. Ах да, это писание Феди Локтионова. Почерк. Огромная буква, рядом маленькая, и не соединены, как полагается при письме. Некоторые считают, что это тоже симптом шизофрении. Буквы обособлены, как обособлен сам больной. Адресовано, конечно, профессору, который консультирует в больнице. Ниже профессора или главврача Федя никогда не снисходил своей корреспонденции. Так что там? Г.В. Белосельскому. Я хочу попросить вас поставить в известность всех наших людей в больнице, сохраняющих верность патриотическому долгу, о том, что от совестной чести путь чистые во главе с Мендельсон, подчас и подчистую действующие во всех больницах, организуют карантины, эпидемии и покушения на остающихся нашими настоящих людей, а значит, и на мою жизнь. Дело в том, что еще 4 года назад я был назначен на выписку, но Мендельсон добилась в Ленинграде карантина по гриппу. А в летнюю жару, когда разводить грипп в Ленинграде стало невозможным, объявила на юге, откуда двигалась мне на помощь моя сестра, эпидемию холеры. С тех пор она постоянно использует свои полномочия для дезорганизации работы транспорта. Сейчас эта бешеная трусливая фашистка, спасаясь от правосудия, чтобы не оставить улик, хочет окончательно уничтожить меня как последнего верного патриота, для чего объявлено, что на днях в больнице с утра до вечера не будет света. Дело в том, что у фашистов появилось новое оружие, которое требует гашения света, в результате чего происходит подмена людей двойниками без потенции и патриотизма. Георгий Владимирович, я прошу вас наладить мне регулярный контакт с тем, чтобы я мог передать материалы для суда на Мендельсон. Эти материалы нужно немедленно отпечатать, как и мои лирические стихи.